Глава 28. Герман. «Это Яна, да?» — бесхитростно спросила Алиса. И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Езжай к ней. У нее ведь день рождения завтра, и вы собирались вместе уехать». Герман не выдержал ее прямого, спокойного взгляда и отвел глаза. После всего, что случилось, Алиса его отпускала. На самом деле он был здесь именно за этим, разобраться, что же сегодня произошло. Звонок от Яны он сбросил. «Откуда знаешь про ее день рождения? Как ты вообще оказалась в моей квартире?» Алиса широко распахнула глаза. «Как? Так ты же сам сказал приехать, и я приехала. Ты снова...» «Ничего я не говорил», — нетерпеливо перебил Герман. «Что за фантазии?» Он чувствовал, что намеренно повысил тон, потому что на самом деле ему было стыдно за то, как Алиса узнала про Ольховскую. «Ты прислал мне сообщение», — тихо произнесла Алиса, — «и я поехала». Герману хватило несколько секунд, чтобы понять. Он до скрежета стиснул зубы и все же попросил. «Покажи телефон». «Я не знаю, где он», — пожала плечами Алиса. «Наверное, в сумке я его выключила». Через пару минут Герман уже держал в руке мобильной жены. «Какой пароль?» «Твой день рождения», — ответила Алиса, чуть смутившись. «Число и месяц я скоро поменяю». Все оказалось так, как она и сказала. На мобильном Германа, разумеется, все было стерто. «Что тебе наплела Ольховская?» Алиса замотала головой. «Не хочу говорить. Ты живешь с ней там, да? Как муж и жена, она...» Герман увидел, как у Алисы и без того красные глаза снова наполнились слезами. Внутри у него что-то болезненно сжалось. Ему вдруг стало жаль эту девочку, которая просто оказалась не в том месте и не в то время. «Она...» Алиса замолчала, а потом подняла на него взгляд. «Ты так сильно ее любишь, да?» Герман помедлил, а потом кивнул. «Да, он любил Яну, и пусть эта любовь не всегда приносила ему счастье, была нервной и зависимой, отказываться от нее он не собирался. Янка, она как часть меня уже», — зачем-то признался Литвинов. «Столько всего пережили вместе. Она всегда была рядом, несмотря ни на что». «Ясно». Алиса кивнула, словно и не ждала ничего другого. «Но я не понимаю, а как же эти девчонки в Сочи, ты же с ними тоже?» Первым желанием Германа было грубо дернуть Алису, не ее это дело, и нечего к нему в душу лезть в своем белом пальто. Что она вообще о них с Яной знает? «Я с ними, да». Все же не стал отмахиваться от вопроса Литвинов, но Яна со мной всегда. Алиса обняла себя за плечи, чуть поморщившись, словно от боли. «Если бы я знала, что ты любишь другую, я бы никогда не вышла за тебя замуж. Мне очень жаль, что так получилось», — добавила она тихо, — «прости». Герман чуть не задохнулся. Она так легко просила прощения за то, в чем, как оказалось, совсем не была виновата. И снова томительная пауза, но Алиса не спешила ее нарушать. «Я думал, ты все знаешь и только прикидываешься простушкой», — скривил, наконец, губы в улыбке Герман. «Но что сделано, то сделано. Ладно, тебе спать пора. Отдыхай». Он уже встал с кровати, но Алиса его остановила. «Подожди, пожалуйста, а зачем ты на мне женился? Тебя же заставили, да?» «Заставили». Герман прошелся по комнате, решая, рассказывать ли правду. Они никогда так не разговаривали друг с другом, как сейчас. Вряд ли это повторится. «Однажды вот такая же примерно трусливая мразь, как твой папаша, избил Яну в ночном клубе. Мне срок светил, потому что я его покалечил. Меня отмазал батя твой, как-то так». Алиса слушала с приоткрытым ртом. «Я не знала». «Он сказал, ты расстроишься сильно, если меня закроют». Герман не стал обратно садиться на кровать. Устал опустился рядом на пол, оперевшись спиной на стену. «Что, правда так сильно влюбилась в меня?» Алиса трогательно вспыхнула, покраснела, но отрицать не стала, кивнула. «Ты был целой вселенной для меня, принцем на белом коне». Она мечтательно улыбнулась и засветилась вся. «Самый красивый мальчик в школе и самый популярный. Ты был самым умным, самым ловким и играл в школьной волейбольной команде. Я знала наизусть расписание всех твоих игр, но мне не всегда удавалось поболеть за тебя, только когда у нас в школе шли соревнования. Никогда не забуду, как ты сделал блок в игре с 51-й школой, и мы тогда выиграли кубок. С 27-й школой», — поправил Герман, немного ошалев от таких воспоминаний. «Нет, с 27-й была другая игра, они сами в аут последний мяч запулили». Нетерпеливо перебила Алиса. Ты тогда еще очень коротко подстригся, совсем ежик на голове был, но тебе шло, тебе всегда все шло. Герман уже и забыл обо всем этом. Много из его школьных лет уже стерлось из памяти. Он не всех одноклассников смог бы назвать по именам, а она помнила такие мелочи. Каждый день он проходил мимо нее и не замечал, а Сабуров заметил. И здесь он оказался лучше Германа. Конечно, ничего бы не изменилось, зная Литвинов о чувствах странной стеснительной девочки-подростка. Скорее всего, они с Ольховской еще бы и потроллили Алису. Ему и сейчас не нужны были ее чувства, но что-то неприятно скребло душу, что-то, что уже не исправишь, не вернешь. «А я оказался вовсе не принцем на белом коне, да?» — усмехнулся Герман, закинув вверх голову. «Разочарована?» Алиса горестно вздохнула, будто виновата перед ним. «Ясно». Протянул Литвинов, стараясь не показывать, что правда его задела. «Значит, все, не любишь меня больше». Он почему-то хотел, чтобы она снова смутилась, покраснела, отвела взгляд, промолчала. Но Алиса ответила: «Нет, больше нет. Но так ведь лучше для всех, верно?» Герман кивнул, чувствуя, как досада разливается по телу. «Но ведь он сам этого хотел. И все сделал для того, чтобы это случилось. Верно. Но мне было очень больно, когда я увидела сегодня Яну в твоей квартире. Наверное, это была последняя капля. Извини». Вырвалось у Литвинова, хотя он и не собирался просить прощения. «Прости. Надо было самому сказать. Не нужно было приводить Янку в нашу брачную ночь. Я повел себя как свинья. Решил, ты так быстрее поймешь, что тебе со мной ничего не светит». «Я поняла». Грустно улыбнулась Алиса. Она больше не плакала. «Я тогда увидела тебя настоящего. Жалко, что не знала тебя таким раньше». «А вот это было уже обидно. Ты, когда ты толкнул меня там, в номере, и я упала, испугалась, что ты изобьешь меня, как папа. Он часто на маму руку поднимает, не так, как сегодня, но...» «Что?» Герман возмущенно вскочил с пола. «Я тебя не трогал. Я не твой мудила, папаша. Я баб не бью». Литвинов завелся с полоборота. Да как она смеет его сравнивать с прокурором? Он вообще не помнил в деталях, что именно говорил и делал, но не бил точно. Но, может, и толкнул. Так сильно ее ненавидел. Алиса не настаивала на своем, сидела на кровати, опустив голову, уткнувшись взглядом в покрывало. Если бы она спорила, Герману было бы легче, но на него никто не нападал. Она не покупала себе игрушку по имени Герман Литвинов, она и игрушка его не считала. А он вел себя с ней безобразно. Конечно, она его боялась. Может, и не бил ее, но унижал постоянно, смеялся над ней, демонстративно игнорировал. В отличие от прокурора, который, как выяснилось, ничего не помнил, протрезвев, Герман врать самому себе не стал. Алиса была права. «Я не твой отец». Уже спокойнее и тише произнес Литвинов. «Никогда тебя не ударю и...» «Ладно, поздно уже. Тебе надо спать. Утром поговорим, как вообще жить дальше». Алиса собиралась ответить, но удержалась, попросила выключить свет и закрыть дверь. Герман молча кивнул. Телефон его стоял на беззвучном режиме. Зайдя в свою комнату, он не стал ни читать сообщения Яны, ни перезванивать. «Я не приеду», и выключил мобильный.